Извращенный возврат. Король посетил своего маршала Берона на месте подозрительных действий. Берон начал с того, что постарался направить пулю врага в короля. В осажденной крепости никак не могли знать, где находится король, разве только по особому уведомлению. «Объясните мне столь странную случайность», — потребовал Генрих, как будто он не знал, что случайности необъяснимы. Но еще непонятнее была ему измена. «Ваш отец любил меня, а я его», — в сотый раз повторял он сыну, ибо одна лишь память о старике оправдывала милость к молодому. «Сперва он был мне врагом и стал тем более надежным другом, когда судьба свела нас. Не думаете ли вы, господин маршал, что незаслуженная дружба толкает на ненависть и месть того, кому она достается?» «Это мудреные вопросы», — буркнул Берон сын. «Из такого, как он был, тупоголового, кряжества, с мертвенно-мрачным взглядом часами нельзя было выудить больше ничего». Генрих дал себе слово, что сломит его упрямство и привлечет его к себе одним только доверием. В самом деле изменника можно смягчить и, в конце концов, даже одолеть избытком доверия при условии, что он по натуре не склонен к измене, а идет на нее лишь потому, что война не только допускает измену, но и превращает ее в разумную обязанность. Сильные мира сами создают смуту, чтобы каждый мог захватить большую власть, чем ему пристало. Как же тут оплошать маршалу Берону? Поймать Берона в его собственные сети — это дело начальника артиллерии. Генрих уж сейчас видел то, в чем Берону предстояло убедиться позднее, а именно, что противник вроде герцога Савойского не стоил измены. Крепости воздавались одна с другой, войско уклонялось от боя. Он потерял честь, — велел передать ему Берон, — но у всякого свое понятие о чести. Первые отбитые знамена Генрих послал своей фаворитке, мадемуазель де Транк, ей в утешение. Ибо когда в ее комнату ударила молния, она разрешилась младенцем, который вскоре умер. Ввиду этого брачное обязательство потеряло силу, как бы не шумело и не грозилась потом ее семья. Едва поднявшись после родов, молодая особа отправилась вслед своему старому любовнику, а он поспешил ей навстречу. Вначале она была измучена и жалка, ах, как она умиляла его! Что же он делает? В тот самый день, 19 октября, пришла весть, что во Флоренции совершен обряд его брак с Читани. Генрих дает полномочия хлопотать в Риме о признании его нового брака недействительным. Он связан обязательством в отношении мадемуазель де Транк. Обязательство же это потеряло силу, как он сам доподлинно знал. Молодая особа пресекла его умиление. Получив полномочия для Рима, она потребовала, чтобы он даже не принял флорентийки, когда та приплывет на своем корабле сокровищ, а не то она сама будет открыто участвовать в торжествах в качестве его возлюбленной. К изумлению всех, кто присутствовал при этой сцене, король ничего не возразил. Он как будто не понимал, насколько чудовищно такое положение, а, возможно, ему все это было на руку. В комнате находился Бассомпьер, человек искушенный и большой приятель новой фаворитки, однако и он опешил от того, что тут происходило, даже и у господина де Вильруа перехватило дыхание, а вряд ли кто-нибудь меньше его считался с соображениями благопристойности. Генриетта металась по комнате, меж тем, как Генрих сидел спокойно. Ее же бесила именно его сговорчивость и мягкость. — Чего доброго? «Мне еще велят снимать башмаки дочки чужеземного торгаша!» — кричала она срывающимся голосом, довольно неблагозвучным, какой бывает у мальчика в переходную пору. Бешено размахивала она худыми руками, одежда соскользнула с них, и даже маленькие острые груди выглянули наружу. «Видеть не желаю толстую банкиршу!» — кричала она, явно противореча своему недавнему требованию. Короля забавлял ее буйный нрав. Почему он и сидел спокойно и наблюдал за ней? Либо это разозлило ее, либо она хотела усилить впечатление. Тогда она подошла к нему вплотную, так что ему пришлось отодвинуть ноги, и поднялась на носки, словно в танце. В такой позе он увидел ее впервые. Тогда в кресле подле него покоилась прелестная Габриэль. Их хотели разлучить под предлогом балета. Ему показали девушку, которая порхала перед ним на кончиках пальцев, так что ему приходилось отдвигать ноги, и она старалась сделать свою тонкую фигурку выше, еще выше, чтобы сверху сверкать на него черными глазами, которые, впрочем, были как щелки. И тут она повторяет прежнее. Получила звание маркизы, на что Габриэле потребовалось гораздо больше времени, и присвоила себе право обзывать королеву, как ей заблагорассудится. Генрих пожал плечами. Он попытался перемигнуться с присутствующими при сём кавалерами, но они отвернулись. Генриетта де Транк неожиданно перешла от крикливого буйства к опасной кротости. Она сама считала это новое поведение угрожающим, короля же оно забавляло не меньше прежнего. — Он уже стар, — соболезнующе сказала она и издала горлом кудахтующий звук. — Ему пришлось купить ее, другие получали ее даром. Жанна попыталась подмигнуть господину де Бассомпьеру и потерпела ту же неудачу, что и король до нее. Дворянин даже вознамерился улизнуть потихоньку. — Останьтесь, — через плечо бросил король, — вы здесь по должности. Новая маркиза продолжала тактику оскорблений кротостью. Она пролепетала. — Эта должность, сир, у вас никогда не пустует. Герцог де Бельгард занимал ее при моей предшественнице. Король вскочил с кресла. Он изменился в лице. — Это вас задело за живое! — крикнула одержимая и, показывая на него длинными острыми пальцами, радостно выкрикнула. — Рогоносец! Вслед за тем она поднялась на кончики пальцев и минуты две выделывала пируэты, стараясь держаться в свете люстры и при этом блеснуть всеми тонкостями своего искусства. Тело змеей выгибалось назад, пока руки не коснулись пола, а длинные ноги с напрягшимися мышцами продолжали стоять прямо. Тем временем ловкая девица успела освободиться от последних покровов. Так как голова ее была откинута и заслонена туловищем, кавалеры рискнули молча обменяться впечатлениями с королем. — Дитя! Она не понимает, что говорит. Пусть ее пляшет головой вниз. Дитя! И притом взбалмошная. — Госпожа маркиза де Вернель, вы превосходите самое себя и дарите зрелище достойное королевство. Министр Вильруа, нарочитый или нет, принял тон старичка, на долю которого нежданно выпадает такая утеха. Он развлекается сознанием дела, однако не без грусти. Юность, которая здесь выставляла себя на показ, воплощенная юность, и больше ничего. Вдруг высоко подпрыгнула и закружилась в воздухе. Прыжок завершился коленопреклонение перед королем. Юность бездумно приняла красивую позу, ничего не испытывая при этом, кроме легкой иронии. В щелочках глаз поблескивали искры, но трепещущие руки показывали, как ревностно воздает хвалу влюбленная рабыня. Только рабыни с любящим сердцем здесь явно не было. Король рассмеялся, все прощая, и накинул одежду на лукавую наготу. Едва войдя в милость, она уже приказала подать себе ужин, себе и королю отдельно от других. Кивком головы отпустила она кавалеров. За дверьми один обратился к другому. — С этой вам не следовало спать. — Почему, собственно, — возразил другой. — Во-первых, я отказывался. Во-вторых, король к подобным вещам привык, он выше их. В-третьих, именно я доставил ему маркизу по заслугам и честь. Если же вы собирались предостеречь меня от умалишенной, то вы не подумали, как трудно удовлетворить короля, когда у него в сущности уже нет желаний. На это способна только такая юная дурочка, она долго продержится, а я вместе с ней. Утро было подобно вечеру. Все часы дня протекали для Генриха одинаково, пока он терпел возле себя эту женщину. Она забавляла его больше, чем он считал для себя еще мыслимым. Она была полна неожиданностей. Ее очарование напоминало переменчивый ветерок. Когда она прикидывалась слабой, это была комедия, слезы ей приходилось выжимать из себя. Однако неясно, насколько непритворна была ее твердость, какую цену имели ее угрозы, которые она подкрепляла чересчур трагической мимикой. «Хищнические наклонности», — думал Генрих, — «а в семье их развивали». Утратив свою настоящую подругу, он чувствовал себя таким усталым и разочарованным, что не смел призывать ее, избегал даже вспоминать о ней. Позабыл ее. «Генрих, Генрих, что же осталось тебе?» «Осталось тяготение к женщинам, осталась чувственность. Неотъемлем до конца дней давнишний экстаз». Сир, и то, на что он воодушевлял вас всю жизнь, чем был бы иначе дело рук ваших? Кем были бы иначе вы сами? В вас бурлят силы, сир. Своей прелестью эти хрупкие создания вызывали в вас подъем сил. За одними все чаще следовали другие, каждое новое превосходило прежнюю, пока с последней, настоящей, не исполнилась отпущенная вам мера величия и власти. Вы тяготели к женщине, что порочно, и в конце концов не приводит к добру, это вам было предсказано давно. Власть чувства возвышает человека в молодую пору, вы же были молоды дольше обычного предела, и даже потом эта власть способна оплодотворять. Только тут все чаще выпадают полосы оскудения. Беспристрастная природа уже не подчиняется своеобразию личности, бесплодное чувство превращается в собственную пародию. Полоса оскудения, и стареющий любовник наталкивается на женщин хищнической породы, с ними все идет быстро, ничто не имеет цены. Вспомните, как медленно вы завоевывали свою прелестную Габриэль. Сколько терпения и трудов пришлось вам приложить, сколько унижений вытерпеть, дабы искупить свою страсть. Ваша цель была трудна, как сама жизнь. Эту я должен покорить, это станет моей, и она стала всецело вашей, покоренной вами. А можно ли вообще покорить Генриетту де Транк, вашу скороспелую маркизу, вашу бесстыдную хищницу? Да вы этого и не хотите. Здесь равнодушны вы. Зато юная маркиза ненавидит вовсю, ибо она хочет слишком многого за раз и уже не знает, как себя поставить чуть не вниз головой. Она ненавидит вас за обещание жениться на ней, за ненужные роды, за королеву, которая должна прибыть. Пренебрежение, окружающее вашу возлюбленную, больше разжигает ее ненависть, чем все хулы вместе взяты. В отместку за пренебрежение двора она голой танцует перед кавалерами. Самое же непоправимое, да будет вам известно, это ваше собственное глубочайшее равнодушие. Ради Генриетты вы не стали б служить не то что 7 лет, даже день один. Вы гораздо больше торопитесь, чем ваша требовательная подруга, что вполне понятно, полоса оскудения, ее надо миновать беглым шагом, как нечто мимолетное, вновь стать плодоносным. Ваши силы ждут, сир. Вы копите запасы и излишки, вам нечего страшиться. Торопливо прошли для короля дни с возлюбленной, которая не отступалась от своих притязаний. После каждой ночи с ним она поднималась будущей властительницей, что могло быть лишь забавно и дать кавалерам и дамам повод для смеха, но шутки Генриетты были злыми. Вставая, она обзывала короля своим рыцарем доброй воли. Так как это только потешало его, то кавалеры и дамы сами не знали, над кем, собственно, они глумятся из-под тишка. Оттого-то им трудно давались официальные почести, которых требовала от них мадам де Верноэль. Впрочем, мадам сама недолго соблюдала церемонии, она накидывалась на короля, выставив острые гадки. Он обманул, одурачил ее. Он своим боссом Пьером ярмарочные шарлатаны, они провели ее, он еще узнает ее. Против этого никто не возражал, а потому ее давно перестали бояться. Ее отец, орлянский губернатор, мог наделать хлопот королю, все равно неприятности его величества тоже многим на пользу. Жениться он на этот раз не собирался. Значит, настоящая опасность исключена. Кому охота строить козни, как во времена бесценной повелительницы? Пусть юная Генриетта куролесит сколько душе угодно. Даже любопытно, какую месть готовит она королю. А пока что она забавляет его. Извращенная забава. Всем ясно, что чувство короля в смятении. Ну и отлично. Дело принимало нешуточный оборот, когда маркиза задевала своими оскорблениями покойницу. Она это заметила и каждый раз заходила все дальше. Она не обладает терпением на сетке. Она не исчезла женщин с двойным подбородком, осмелилась она вымолвить однажды и ломающимся, но свежим голосом запела «Прелестный Габриэли!». Тут король круто повернулся и крикнул: «Бассомьер! Коней! Едем обратно к начальнику артиллерии!» Придворный имел дерзость приказать, чтобы оседлали коня только королю. «Я принимаю сторону мадам де Вернель», — заявил он, — «и остаюсь при ней, ибо я вижу и у вашего величества тоже намерение». В самом деле он до тех пор бегал из ее комнаты в его комнату, пока враждующая чета не исчезла в общей опчивальне. «Все это пустяки». Если вспомнить, что Генриху придется удалить свою прихотливую забаву, когда явится королева. 3 ноября она высадилась в Марселе. Общая опочивальня в Шамбери от этого не перестала быть общей. Королева привезла с собой папского легата, он имел поручение добиться мира с собой, мешкать не приходилось. Монмелиан готов был сдаться, герцогу грозило полное поражение. Когда Мария Медичи и кардинал Альдо Брандини оказались в 2 днях пути, любовным утехам в веселом местечке Шамбери пришел конец. Маркиза неистовствовала. Она намерена сунуть под нос кардиналу пресловутое брачное обязательство, чтобы он тут же объявил недействительным флорентийское бракосочетание. Король немедля должен жениться на ней. Все дивились, как он стерпел такую выходку. Он выдвигал доводы, он спорил, как будто это могло к чему-нибудь привести, но ни одного повелительного слова не вырвалось у него. Он держал себя как подчиненный, чем довел ее до неистовства. Не к этому он стремился. Когда она совсем обезумела и сама испугалась, он сразу овладел положением. Удивительнее всего, что вся сцена и превращение заняли 1/4 часа. Он обхватил ее твердой рукой и отвел на корабль, который радовал глаз изяществом убранства и стоял на живописном озере. Необузданная особа разом смирилась и захлопала в ладоши, радуясь предстоящему приятному путешествию. Однако она тотчас же принялась проливать слезы, как приличествует при прощании влюбленных, которые должны претерпеть разлуку, хоть и недолгую. Генрих обещал поспешить за ней, что намерен исполнить в самом деле, и возлюбленная знает это. Он машет вслед кораблю, пока тот не скрывается. Но его затуманенный взор уже раньше потерял из виду женскую фигуру, а она еще продолжала кивать. Когда это все уже было? Куда он отсылал другую среди молений, слез, обетов, поцелуев? Тогда это не делалось наспех, как сейчас. Тут в сердце пустота и в мыслях беспечность. В ту пору все было напоено болью и раскаянием и длилось долго. Длится по сей час. Отсюда и торопливый, извращенный возврат.